Страх витал в воздухе над городом, и Урук не мог понять, в чем дело. Люди боялись не его, не его меча или собаки, да и собак в городе было достаточно. Кроме того, на глаза все время попадались козы, кошки и крысы. Многие встречные и сами были при оружии. Похоже, эти люди боялись друг друга. Женщина, проходя мимо купца Синда, опустила взгляд. Купец уставился на свой кошель. Страх окутывал город, как вечерняя дымка. Перед рынком располагалось самое большое сооружение Ура — Мохенджо-Даро, холм мертвых. Он возвышался над городом, словно громадный пузырь над глиняным болотом. Вместо двери вход был закрыт плоским камнем, земля под которым побелела от пепла. По ночам улицы города, особенно купеческой слободы, обходили уборщики, которые подбирали тела мертвых и умирающих. В Мохенджо-Даро последних складывали отдельно, так что днем родственники могли найти больных членов семьи, а кое-кто из попадавших в эту громадную могилу покидал ее на собственных ногах, но такое случалось редко. Раз в месяц Мохенджо-Даро начиняли углем и сжигали накопившиеся трупы. Жирный темный дым выходил из многочисленных отверстий верхней части купола, поднимался к небу и рассеивался над окрестностями. 3 дня печь остывала, затем камень откатывали от входа, крестьяне забирали пепел и удобряли им поля. Возле Мохенджо-Даро пес остановился и принюхался, Урук потрепал его по шее. — Ну вот мы и пришли. Перед ними раскинулся рынок. По краям обширной площади теснились столы и палатки торговцев. В центре площади торговали местные, в основном крестьяне. Здесь можно было приобрести лен, ячмень, пиво, свиней и коз, живых поджаренных, хлеб, сласти, полотно. Все, чем богаты благодатные берега реки Ибекс. Урук, впрочем, повернулся к местным производителям спиной. Его интересовало наружное кольцо торговцев. Ближайшие к Мохенджо-Даро места занимают торговцы с побережья Бенарского залива. Они привозят древесину и известь. Своих в Южном Шинаре нет. Далее Канпурам и другие северные города. Урук остановился возле одного из прилавков, глянул на статуэтки. В основном богини Каллы, и двинулся дальше. С богатого севера приезжали в Ур мелкие торговцы. Богатые остаются там, в Канпураме, — заметил про себя Урук. Дошли до самой южной оконечности рынка, где расположились прибывшие из отдаленных краев из долины Инды и Снобийских гор. Если найдется что-нибудь интересное для Урука, то, конечно, здесь. Медленно продвигаясь вдоль торговых столов, Урук задержался возле группы негров, осматривающих кипу листов папируса. Урук не слишком хорошо понимал, для чего они нужны. Но какой-то Модан, так его называли партнеры по торгу, отобрал себе целый ворох и отчаянно за него торговался. Урук пошел дальше. Затем Урук остановился возле палатки ювелира, повертел в пальцах серебряное кольцо с большим куском лазурита, обсаженного мелкими сердоликами. Смешное колечко, совершенно бесполезное, но симпатичное. У купца из Египта, кроме таких колец, ничего не было. У меня есть знакомый в Тимбукту, у него все пальцы в таких перстнях. Он очень умный, а не просто богатый. В библиотеке работает. Ты, может, и не знаешь, что такое библиотека.